Глава 36. Через 10 минут после отъезда Колена Лин вышла из дому со спортивной сумкой в руке. Она пребывала в таком нервном напряжении, что чуть не увязла в песке, давая задний ход. Потом из-за густого тумана, скрывавшего все вокруг, сразу после Летуке, ей понадобилось больше часа с четвертью, чтобы добраться до Амблетеза. Она посчитала, что море начнет брать форт в кольцо около 22:45, так что на Джордана у нее есть чуть больше часа. Очень мало. Припарковавшись возле лодочной стоянки, Лин вошла в плотный туман. Ноги у нее отяжелели, что-то внутри сопротивлялось, не желая идти туда, встречаться взглядом с узником форта. Но другая часть настоятельно требовала ответов на свои вопросы. Тяжелые очертания форта внезапно возникли перед ее взором, словно выплывший из тьмы кит. Лин собралась силами, проникла в чрево чудовища и спустилась в хранилище припасов. Фотографии Сары, встречавшиеся на пути, придавали ей отваги. Сделав глубокий вдох, она вошла в комнату. В тусклом свете лампочки она различила Грегори Джордана. Он спал, уронив голову на грудь, и был похож на сломанную марионетку. Лин показалось, что у него вывихнуто левое плечо. Запястье посинело, свободная кисть окровавлена. Он скреб и царапал камень вокруг сваи, которой в полуметре над его головой крепилась цепь. Перевернутые консервные банки были пусты, в одной бутылке оставалось воды лишь на донышке. Сделав пару шагов, Лин уткнулась носом в шкаф. Осторожно, стараясь не шуметь, вставила свободное запястье Джордана в наручник и тут же защелкнула его. Пленник очнулся, что-то проворчал и принялся биться, словно дикий зверь в клетке. «Что вы делаете?» Не отвечая, Лин взяла металлическое ведро и вышла, чтобы опорожнить его. Она вернулась с посудиной, благодаря протечкам в каземате, наполненной дождевой водой, вынула из спортивной сумки банную рукавицу, смочила ее ледяной водой и поднесла к лицу Джордана. Тот отпрянул. «Не мешайте, я хоть смогу разглядеть вас». «Освободите меня. Вы должны выпустить меня. Сколько еще времени я, по-вашему, должен гнить здесь?» Он не давал ей прикоснуться к нему. Кашель его усилился и буквально раздирал ему грудь. Наконец он сдался. Лин осторожно смыла засохшую кровь, достала из сумки примочку с антисептиком и обработала раны на лбу, возле глаза и на уровне уха. «Отек глаза пока не спадает. Не похоже, чтобы вас лихорадило, но я дам вам все-таки лекарство. Я принесла нижнее белье и теплую одежду моего мужа. Вам должно подойти. Немного позже сможете переодеться и вымыться». Он выпрямился и скривился, откинув голову. Лин дала ему две ложки сиропа от кашля, спрей для горла и жаропонижающие. Он покорно все проглотил. Она осмотрела раненую ногу, почти фиолетовая, в два раза толще другой, потрескавшаяся от холода. Лин не знала, что предпринять, и предпочла не думать об этом. Она снова порылась в спортивной сумке и достала пачку Мальборо и серебряную зажигалку Зиппо. «Узнаете?» Он кивнул. Она вставила ему в рот сигарету. Чиркнула зажигалкой. Пленник затянулся и закашлялся, раздирая себе легкие. «Какой сегодня день?» «Пятница, 22-е. Почти 10 вечера». «Пятница? Где мы? Скажите, где мы?» Лин уселась на свою сумку прямо перед ним. Жюльян даже не сказал своему пленнику, где его держат. Унизил его, не оставил ни малейшей надежды, чтобы исключить возникновение каких-либо связей между ними. Лин изучила подобный тип отношений между палачом и жертвой, черным по белому описала его в последней рукописи. Она покрутила зажигалку в пальцах и постаралась сохранить нейтральный тон. «Я говорила с вашей дочерью, Роксаной. Джордано задергал скованными руками, в тщетном усилии натянул цепи. «Если хоть один волос упадет с ее головы...» Лин не шелохнулась. Ждала, чтобы он успокоился. Убедившись, что пленник внимательно ее слушает, она продолжала. «Ваша дочь сказала, что в феврале, во время прогулки к Ла-Шапель-Ан-Веркор, вы нашли шапку. Где именно?» Он выплюнул сигарету на пол. «Думаете, ваш полуумный муж меня об этом не спрашивал? Сначала скажите, где мы?» «Нет». В очередной раз приступ кашля. Джордано снова взглянул на Лин. Теперь в его взгляде читалось что-то похожее на смирение. «Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Там все дороги одинаковые. Прошел почти год. Ну, лес, повсюду деревья». Он глубоко вздохнул. «Послушайте, я знаю про вашу дочь. С тех пор, как я сижу здесь взаперти, ваш муж много раз в деталях повторял мне эту историю». «Когда я показала вам фотографию, вы сказали, что не знаете его». «Я хотел выбраться отсюда. Разве не понятно?» Он кивнул на зажигалку. «Вы ее показали, чтобы дать мне понять, что побывали в моем доме. Вы обыскали мой дом, как и ваш муж. Вы ведь уже знаете все, что я вам рассказываю, верно? Вы меня проверяете». Он снова скривился. Каждое движение причиняло ему боль. Лин оставалась холодной, как мрамор. Ей следовало превозмочь жалость. Но какой-то голосок в ее мозгу все твердил о невиновности этого человека. Она сходила за спрятанной в углу под камнем фотографией Сары и показала ему. «Вы отправляетесь в какое-то захолустье, черт знает куда, и находите шапку моей дочери, как вы говорите, случайно. Вы работали в непосредственной близости с бригадой, ведущей следствие по делу об исчезновении Сары. Эти странные совпадения заставляют меня думать, что мой муж прав, удерживая вас здесь». Лин не знала, слезится ли правый глаз Джордано от холода или это проявление искреннего чувства. Он молчал, опустив тяжелые опухшие веки. «Совпадение, совпадение. Они не доказывают вину. Вы ведь пишете детективы. Вам это должно быть известно». «Откуда вы знаете?» «Те книги у меня дома. Ваш муж был уверен, что я украл их из вашего книжного шкафа. Но это не так. Они принадлежат мне. Какой смысл? Я 20 лет жизни потратил на то, чтобы сажать разных ублюдков за решетку. Мерзавцев, которые обращаются с женщинами и детьми как с вещью. От одного рассказа о том, что они творят, вас бы вывернуло наизнанку. И вы меня обвиняете!» Джордано говорил хриплым, срывающимся голосом. Лин вдруг почувствовала, как ее сковывает подвальный холод. Пленница. Она тоже пленница памяти собственного мужа. Его неосведомленности. Джордано захлебнулся мокротой. «Вот вы сейчас здесь. А ведь вы ничего не знаете. Ваш муж не рассказал вам о наших разговорах. А почему? Что с ним случилось?» «На него было совершено жестокое нападение. Он потерял память. И у меня складывается впечатление, что вы к этому причастны». На какую-то долю секунды Лин показалось, что правая сторона его губ дернулась в слабой попытке улыбнуться. Однако они по-прежнему оставались неподвижны. Неужели она сходит с ума? Или это от недосыпа? Джордано кивнул на свои цепи. «Как вы можете обвинять меня в нападении на него, если он держит меня здесь?» «А вдруг у вас есть сообщник? Кто-то, кто вас ищет?» «Вы бредите. Мне надо знать, что именно произошло в день вашего похищения. Я ничего не выиграю, если отвечу вам. В 2010-м вы развелись. Почему? И почему сменили работу? Что так круто изменило вашу жизнь? Ну да, я развелся, как делает каждый третий. Я бросил работу, потому что не мог больше вкалывать в самом худшем подразделении полиции. Ха, а вы еще пытаетесь найти какую-то связь между мною и своей дочерью? Почему? Почему я не имею права сменить работу? Что бы я ни сказал, вы везде найдете какую-то связь. Вы последуете примеру своего полуумного мужа. Будете бить меня до полусмерти. Хе. Ну же, вперед. Он рванулся, его цепи лязгнули. Давайте. Лин понимала, что не в состоянии ударить его. Она поднялась со своей сумки и потопталась на месте, чтобы размять ноги. Она не могла уступить ему, надо было непременно одержать верх. «Я сама все узнаю, а время, которое мне потребуется, вы проведете в этой норе. И потом память к моему мужу скоро вернется. И не хотела бы я в тот день оказаться на вашем месте». «Потому что вам хотелось бы быть на нем сегодня?» «Вам по-прежнему нечего мне сказать?» Он не ответил. Лин отошла в глубину комнаты, бросила Джордана на колени еду и бутылку воды. Оставила возле стены рядом с ним лекарство и освободила ему одну руку. «Я прихватила с собой все, чтобы привести вас в порядок. Но времени нет. Оставляю вам медикаменты. Вернусь завтра или послезавтра. А может, никогда?» «Нет, нет, прошу вас!» Она ушла. У нее за спиной раздался голос. «Я был участковым полицейским. Круглые сутки возился со шлюхами и их котами». Она замерла. «Сталкивался с шоу-бизнесом, с его воротилами, потому что все это связано. Наркота, бабло, секс. Нет необходимости все это вам описывать». Лин вернулась. Он окинул ее презрительным взглядом, но продолжал. «Вы что хотите от меня услышать? Я ночевал в паршивых отелях, где в соседних номерах отходили после своих трудов шлюхи. И в роскошных дворцах с целой толпой адвокатов или бизнесменов, которые заказывали себе девочек по 3 миллиона евро за ночь. Потому что это была моя работа. Наблюдать, внедряться, чтобы лучше ловить их. Я приходил домой раз в 2 дня с остатками белого порошка в носу. Это что касается развода, вас устраивает?» «Продолжайте. Почему вы ушли из полиции?» «В середине 2010-го мы в течение нескольких месяцев следили за сутенерской сетью, которой руководили 2 брата в Румынии, вкладывающие бабки в недвижимость. Дюжина проституток отлавливала клиентов между Греноблем и Шамбери. Братья угрожали их оставшимся в Румынии родственникам, если они не будут слушаться. За ними надзирали 2 бандерши, терроризировавшие и поколачивающие девушек, которые жили в цыганском таборе в предместье Гренобля. Они думали, что едут во Францию, чтобы работать официантками или уборщицами, а стали сексуальными рабынями. Именно так делаются дела в подобных сетях». Он умолк и уставился куда-то в пустоту. Он был там, с ними. Лин стояла неподвижно, напряженная, как натянутая струна. «И вот однажды вечером мы вмешались. Жена как раз только что сообщила мне, что уходит, так что, поверьте, я был не в лучшей форме. И вот когда я увидел Бандершу, я словно с цепи сорвался. Он поднял на Лин тяжелые глаза. «То, что ваш муж сделал со мной, ничто по сравнению с тем, что я сделал с ней. Если бы не вмешался мой напарник, я бы убил ее. Поищите в интернете дело братьев Петреску, и вы увидите, что все это правда». С тех пор прошло 7 лет. Мое начальство замяло инцидент, главным образом, чтобы самим не спалиться. Но мне пришлось уйти из полиции и искать другую работу. Так что, понимаете, насчет дела Джинсона, я даже уже не служил, когда оно началось. Я не имею к нему никакого отношения. Кончиком большого пальца Лин машинально гладила фотографию Сары и черную чернильную надпись, сделанную мужем. «А что, если вы мне лжете?» Долгий приступ кашля одолел Джордана. Справившись с ним, он ответил: «Я не лгу. Позвоните в полицию, тогда поймете». «Чтобы они за меня взялись? Ха, отличный ход. Что такое черный донжон?» «Не имею никакого понятия», — ответил он мгновенно. «Вы трудитесь в этих кругах и не имеете понятия?» «Трудился в этих кругах в прошлом. Что за паскудство? Неужели совпадение стоит того, что мне приходится выносить? Вашу мать, но ведь это же просто шапка, найденная черт знает где. Просто шапка!» Лин не выдержала. «Мне очень жаль». Несмотря на его вопли и мольбы, она бросилась к лестнице и в слезах бегом пересекла двор. Что она наделала? Что они наделали? Стоило ей толкнуть тяжелую деревянную дверь, как в лицо ей полетел сноп брызг. Последние ступеньки уже исчезли под водой. У подножия укреплений бурлили вырвавшиеся из густого тумана мощные потоки. Вдали, вдоль дороги, в сотканной из ледяной измороси серой мгле, еще выступали на поверхность скалы. На них со всех сторон набрасывались белые валы. Форт превратился в остров.